В 70-е годы одна женщина в храме города Мурманска за каждым богослужением подавала такую записку об упокоении дважды великомученика Владимира Ленина. В конце концов, это стало известно органам компетентным, и она попала в психиатрическую больницу. Вышла она оттуда месяцев через 6 и больше дважды великомученика уже не поминала. Вот еще один подлинный случай. К некоему батюшке подошла женщина и попросила помолиться об упокоении души Владимира Ильича Ленина. Священник делать это категорически отказался. А свой отказ объяснил следующим образом. Как известно, Ленин вечно живой, а живых за упокой не поминают. В недавнее время в Патриаршем соборе в Москве, когда там в клире состоял архидиакон Стефан Гавшев, кто-то подавал такую выразительную записку о здравии озлобленного архидиакона Стефана. Чаще всего творчество в поминаниях проявляется под самый конец записки. Поначалу идут самые обыкновенные имена, а финал бывает оригинальный. «Царя Давида и всю кротость его». Цитата, Псалом 131. «Всех военно убиенных, всех усохших сродников, всех забытых и всех заброшенных, всех сродников по плоти и крови до седьмого колена от Адама и Евы». А вот целый пассаж, который я бы назвал поэтическим, сохраняю правописание подлинника. «Все воиных убиенных, всех младенцев безымянных, всех младенцев умерших, всех безродных умерших, всех утопляющих, всех удавляющих, всех сгорающих, всех убивающих и всех умерших». И еще о творчестве. В простом народе еще живы старинные заговоры, который в свое время собирал и опубликовал Забелин, «Русский народ, его обычаи, обряды, предания». Жанр этот не только существует, но, как видим, и модернизируется. Вот молитва, которая попала ко мне в 1989 году. Привожу ее полностью с сохранением всех особенностей подлинника. Молитва. «Шел Господь Иисус Христос с востока, вель собой 1012 ангелов, 1316 апостолов, встретилась с ними Мати Божия, Сын мой, куда ты идешь? Я иду к новорожденной робе Божией Евдокии узнать, откуда взялся рак. Рак, откуда ты взялся? От тоски или сердцем, или от глаза, или от жизни, или от буйного ветра? Иди, рак, туда. Тут тебе не быть в рабе Божией, Евдокии червонного, кровь не пить, белого тела не крушить, не косить, не сушить. Иди, рак, в синюю море, пей, рак, морскую воду, и глотай, рак, морской песок, и глотай, рак, морской камень. Аминь, аминь, аминь». В заключение еще несколько перлов из моей коллекции. «Убивенца Ивана. Беременную первородящую Клавдию, ожидаемого младенца Юрия, Георгия в скобках, неопознанного младенца Сергия, листопадную Марию». А вот записка жуткое, так что мороз по коже. «Безыменных детей один оборт двах родила и задушила. Это вообще распространено.